Все, что происходит в мире, можно объяснить не только недомоганием или болью перехода, но и банальным переделом власти, ибо некоторые люди никак не могут успокоиться, пока не возьмут в свои руки бразды правления. Поэтому в этих народных волнениях следует искать не только объективные обстоятельства преображения пространства, но и субъективные обстоятельства – желание этих людей получить власть над обществом. Я так говорю для того, чтобы любой человек внял моим словам и не искал никаких других объяснений, хотя всякий думающий человек понимает, что непомерное желание власти тоже есть объективная реальность, произрастающая из нежелания человеком видеть истину и нежелания видеть во всем участие Творца. Вы помните, а я говорил об этом много раз, что в этом мире даже волос не упадет с головы человека, не будь на то моей воли. Поэтому алчность людей и их неистребимое желание власти есть та самая проверка или экзамен на веру, который проходят все люди планеты, независимо от религиозных убеждений и верований. Этот исторический экзамен сложен еще и тем, что обстоятельства его проявления для человека могут быть совершенно непредсказуемыми. Они могут выражаться не только участием в уличных беспорядках или в молчаливом согласии с бесчинствами толпы, но и во всем, что требует от человека выбора, даже в самых обычных или банальных дискуссиях на тему будущего человечества. Вы уже живете в атмосфере постоянного экзамена на веру. И малейшая ситуация, требующая вашего решения или вашей позиции, уже есть экзамен, и он не будет всего одним и единственным, как кажется многим из вас, экзаменом, открывающим вам двери в будущее. Экзамен на веру есть и будет очень индивидуальным. И для кого-то он проявится как одно историческое событие, а для кого-то в виде серии, казалось бы, незначительных событий в течение достаточно долгого периода времени. Не забывайте, что все люди являются собой бесконечное множество проявлений Творца в плотном плане, причем с различным уровнем совершенства сознания. Поэтому просто не может быть одного и единого экзамена для всех людей сразу. Все будет очень индивидуально, поэтому экзамен на веру, его смысл и последствия заложены в вас, в вашем сознании и, наконец, в вашем внутреннем «я». Обратите внимание, что я через свои диктовки пытаюсь достучаться до каждого человека в отдельности, условно разделяя вас на людей веры и людей неверия. Но вы должны понимать, что любое деление людей не имеет глубокого смысла, ибо в каждом из вас изначально была заложена та самая дуальность пространства, которая не дает покоя ни вашей совести, ни вашему внутреннему «я». Это необходимо понимать потому, что нет среди вас истинно верующих. И не ищите их не только среди простых людей, но и среди ярых приверженцев той или иной религии. Ибо человек дуален и всегда пытался и пытается выстроить только свою регулярность, власть, не имеющую ничего общего с божественной регулярностью. Вот почему я поддерживаю ваше стремление сформировать в духовном единении коллективное первосознание. Ибо только в этих условиях единения на тонком плане люди могут преодолеть дуальность своего сознания и подойти к сотворению безличностного целого, а значит, не дуального, а единого пространства высшего разума. Любые волнения, любая напряженность внутри дуальной толпы ни к чему хорошему не приведут, потому что все это ведет только к очередному переделу человеческой регулярности. И только духовное единение – может привести к формированию коллективного первосознания, к условиям, когда все сознания, все частицы Абсолюта сливаются осознанно, несмотря на бесконечность энергетического разнообразия, в одно целое. Посмотрите на взорвавшийся мир мусульманских стран. И вы не увидите там мира. Никогда не будет мира под оливами, ибо нет там объединяющего начала и нет там участия Бога. Во всем, что там происходит, нет божественного преображения пространства в соответствии с вселенской программой эволюции сознания человека. А теперь посмотрите на себя, на свой народ, и вы увидите, что только на этой территории пространства и только ваш народ, осознавая свое предназначение, способен в духовном единении, я не говорю в религиозном единении, сотворить новый мир, мир не человеческой, а божественной регулярности. Для меня и, конечно, для человечества очень важно, что формирование коллективного первосознания происходит не в бесчинствующей толпе, а в душах и сердцах народа, у которого посылом на духовное единение являются перволюбовь и Творец. Для вас, для вашего сознания должны стать отрицательным примером разрушительные и неосознанные действия толпы, требующие социальных и политических изменений и подстрекаемой очередными хозяевами. Вы и сами можете сравнить поведение толпы и промысел народа, начинающего преображение пространства с самого себя, с очистки и преображения собственного сознания. Это тот божественный промысел, на который способен только один народ – народ, духовный спаситель человечества. Вот когда вы, наконец, должны осознать свою роль в будущем человечества. Ибо вы своим очищением и преображением несете мир, несете основы божественной регулярности, ибо занимаетесь богоугодным промыслом. И вы есть самый достойный пример для подражания, ибо начинаете формировать человека, сознание которого уже принадлежит высоким вибрациям. Что может нести разъяренная толпа, жаждущая отмщения? Понятно, что она может нести только низкие вибрации агрессии и передела мира, и такие вибрации не могут быть основой нового божественного мира, ибо в лозунгах этой толпы не было ни слова о Боге. Я вам говорил еще в самом начале диктовки о том, что толпа никогда не несла и не может нести духовного прогресса в сознание каждого человека. Толпа, не имеющая истоков духовного единения, несет только духовный регресс. Она ведет людей к духовному обнищанию, а в современных условиях преображения пространства просто закрывает двери в будущее для этих стран, для этих народов. Как я и предупреждал, волна необъяснимой агрессии, направленной совсем не на духовное освобождение, автоматически перекинется и на соседние страны. Эта нескончаемая череда социальных волнений будет еще очень долго раскачивать старый мир, создавая условия для преображения сознания людей, которые начинают осознавать, что мир рушится не от желания или агрессии людей, а от того, что моя воля не совпадает с промыслом толпы. Я уже говорил вам о том, что потеря даже одного человека частицы Абсолюта оборачивается трагедией космического масштаба. Но еще большей трагедией для космоса оборачивается активное противодействие отдельных сущностей, ведущих за собой толпу неверия, а значит, разрушение пространства. Вот почему я так упорно предупреждаю вас о наступившем экзамене на веру. Ибо этот экзамен при вашей дуальности есть проверка вашего желания, вашей свободной воли содействовать преображению пространства. Для меня очень важно, что даже что-то недопонимая, человек не должен оставаться в стороне от исторического преображения и в соответствии с уровнем эволюции своего сознания должен способствовать установлению божественной регулярности. Я, конечно, делаю скидку на дуальность сознания человека пятой расы. Я же не могу ругать вас за вашу дуальность, ибо мир пятой расы есть дуальное пространство. Но я жду вашего промысла и даже вашего посыла быть рядом с Создателем, пусть чего-то не понимая, но отдаваясь мне беззаветно. Коллективное сознание, которое формируется в сознании вашего народа, нивелирует ваше бесконечное разнообразие проявлений Творца и позволяет создать условия, когда ваша свободная воля совпадает с моей волей, и вы уже не толпа, требующая новой доли или судьбы, а народ, творящий новый мир высоких манат Творца. Толпа людей никогда не может стать творцом нового божественного пространства, ибо ею движут только вибрации низкого порядка, вибрации разрушения. А вот народ, осознанно формирующий основы коллективного первосознания, а значит безличностного целого, есть творец высоких манат. Осознайте на примере сегодняшних волнений разъяренной толпы свой крест духовного поводыря, ибо вы несете духовное преображение не только отдельным сущностям, но и всему человечеству, а это и есть самый настоящий Божий промысел, дарованный только духовно чистым людям с открытым сердцем и сознанием.